Всем привет! Глава 4. Миллион Яулин-Би? Яулин-Би – монеты демонического духа. Нелли одним глазком покосился в сторону Сяонин-младший. Худенькая, в короткой желтой юбочке и черных сапогах с высокими голенищами, с ниспадающими на плечи и с сине-черными волосами, она была тоже очень хороша собой. Брови, как листья ивы, притененные длинными трепещущими ресницами ясные глаза, чуть тронутая румянцем безупречно гладкая кожа, губы, словно лепестки розы. Но при всем очаровании было ясно, что она весьма своенравна, а холодное выражение лица отбивало желание познакомиться ближе. Нелли помнил, что Сяонин-младшая принадлежала к одной из семи знатных семей. Перед тем, как Светозар был разрушен, она уже стала серебряным заклинателем демонов. Сяонин и Едзи Юнь были в высшей степени блистательными соперницами, практически равными по силе. Чтобы закрепить свое положение в обществе, семья Сяо хотела, чтобы Сяонин вышла замуж за представителя клана Шэнь, старшего брата Шэнь Юэ, но Сяонин, стремясь избежать этого брака, покинула семью и одна отправилась в чащу мрака, лес, покрывавший склоны хребта Шэньцзу. Больше ее никто не видел. Ее силе духа можно было позавидовать. Нелли решил, что если выпадет шанс, он обязательно поможет Сяонин-младший. Впрочем, если вам очень уж интересно это знать, Ли был ни капельки в нее не влюблен, ведь его сердце без остатка было отдано Цзюнь. Что ж, через 2 месяца вы будете сдавать зачеты. И я надеюсь, что кое-кто сможет по их итогам назвать себя заклинателем демонов уровня одной бронзовой звезды, чтобы я и вся Академия Шэньлань им по праву гордились. Продолжала отпускать шпильки в его адрес Шэньсю. У заклинателей демонов и воинов 5 уровней силы – бронзовый, серебряный, золотой, стальной и легендарный. И каждый уровень разделен на 5 рангов – от 1 до 5 звезд. 1 бронзовая звезда – самый низкий ранг для заклинателя демонов. Чтобы его достичь, необходимо увеличить поток духовной силы до 100 единиц. Это невероятно трудно, поэтому даже на первую ступень, ведущую к званию воина или заклинателя, способен ступить далеко не всякий. Слушая речи Шэньсю, курсанты тихонько шушукались меж собой. Чтобы стать воином уровня 1 бронзовой звезды, нужно поднять 1 рукой камень весом в 100 цзинь и сломать дерево, тоже с 1 удара. Для подростка это нереально, если только с рождения не принимать разного рода стимуляторы. А увеличить поток духовной силы, чтобы стать заклинателем демонов, еще труднее. От потока духовной силы зависит мощность сосуда души. Она отличается цветом ауры, может быть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. У самого обычного человека красный сосуд души. Им никогда не стать заклинателями демонов, разве что воинами. Чтобы быть заклинателем демонов, нужно иметь оранжевый или желтый сосуд души. Ну а те, у кого он зеленый или голубой, обладают выдающимися талантами. Все в классе с завистью поглядывали на Едзи Юнь, Шэнь Юэ и Сяонин-младшую. Лишь они могли в ближайшие полгода надеяться достигнуть уровня 1 бронзовой звезды. После этого им предстояло избрать направление подготовки – воин или же заклинатель демонов – и продолжить обучение уже в другом классе, более высокого уровня. Чувствуя на себе завистливые взгляды, Шэнь Юэ гордо напыжился. Будучи членом клана Шэнь, он с малолетства употреблял всевозможные стимуляторы и намного превосходил силой своих сверстников. Он без труда прокачает поток духовной силы до 1000. Ждать 2 месяца до зачета – это так долго. Шэнь Юэ собственнически окинул взглядом изящную фигурку Едзи Юнь. Девушка принадлежит лишь ему, а не какому-то отребью. Этот наглый идиот посмел побиться об заклад с его тетушкой, вообразил, что сможет добиться 1 бронзовой звезды со своим красным пузырем в анамнезе. Е Цзэ Юнь и Сяо Нин-младшая смерили друг друга взглядами. В классе никто не мог сравниться с ними талантом. Цзэ Юнь всегда хотела подружиться с Нин, но та видела в Цзэ Юнь лишь соперницу и упорно стремилась превзойти ее. «Что же касается тех, кто обещал нам тут за 2 месяца достичь одной бронзовой звезды, посмотрим, что у них получится». Презрением были полны и взгляд, и интонации, с которыми Шэн Сю выплюнула эту фразу. Качество сосуда души, сочетание с жизненной силой напрямую влияет на то, насколько быстро тебе дано совершенствоваться. При таком раскладе, как у Нэ Ли, ему для достижения самого низшего уровня одной бронзовой звезды потребуется при естественном ходе событий от 3 до 5 лет. Стать заклинателем демонов с красным сосудом можно и не мечтать. Но издевки Шэн Сю Ли пропустил мимо ушей. 2 месяца? До времени у меня завались. И он слегка усмехнулся, демонстрируя друзьям абсолютную уверенность в том, что достичь в такое короткое время одной звезды расплюнуть. Стоя у задней стены класса, Ли, Пяо и Цзэ тихонько переговаривались. «Ли, ты что, напал на девчонку, Е Цзэ Юнь?» — поинтересовался Лу Пяо. «Ага», — чистосердечно признался Нэ Ли. Пяо некоторое время таращился на него, видимо, не веря собственным ушам, потом вздохнул. «Не, ну, она, конечно, красотка, и я тебя отговаривать не стану, но как братан братану скажу, она из знатных, парень, даже тебе до нее как до солнца». Действительно, хоть Нэ Ли и принадлежал к одному из 12 благородных кланов, пропасть между ним и девушкой из главной семьи казалась непреодолимой. «Эй вы, спуститесь с небес на землю, Е Цзэ Юнь гений, у нее голубой сосуд души, ей до одной бронзовой звезды рукой подать. Думаю, месяца через 2 Е Цзэ Юнь переведут в класс заклинателей демонов, после чего она станет совершенствоваться так интенсивно, что вам за ней не угнаться. Она о вас даже не вспомнит, вот как!» Раздраженно проворчал Ду Цзэ и добавил жестко. «Терпеть не могу благородных выскочек вроде вас. Только и думайте, как за девчонками таскаться, вместо того, чтобы учиться или работать». «Кого это ты назвал благородными выскочками? Ну гонишь, брат, я вообще образец прилежания, я о девчонках целый день не думаю, ну разве что полдня», — пожал плечами Пяо. «Небеса, с кем я связался?» — закатил глаза Цзэ. Со своим желтым сосудом души Ду Цзэ относился к середнячкам, но он упорно учился, в результате чего нежданно-негаданно стал заклинателем демонов ранга одной золотой звезды. Это удивительное достижение дало его семье статус благородный, а сам Цзэ стал главой клана. На Цзэ всегда можно было положиться, несмотря на изрядное занудство и слишком серьезное отношение к жизни. По сравнению с ним, беспечный щеголь Лу Пяо мог добиться многого, если бы не лень. При своем красном сосуде души он был исключительно одаренным воином, но достиг лишь серебряного уровня, намного уступая Цзэ. Просто удивительно, как столь разные люди могли стать близкими друзьями. Как же здорово было снова слышать перебранку между Цзэ и Пяо. Подумать только, что когда-то Ли это очень огорчало. «Ли, выбрось из головы все эти глупости и подумай-ка об учебе», – вещал между тем Ду Цзэ, на полном серьезе убеждая его, что любовь в подростковом возрасте до добра не доводит. Действительно, в прошлой жизни известие о предстоящей помолвке Шэн Юэ и Е Цзэ Юнь заставило Ли изрядно помучиться. Но если он и на сей раз проявит себя, как никчемный неудачник, останется лишь тапком убиться. «Спокойно, парни, я знаю, что делаю, и добьюсь этого без проблем», — авторитетно заявил Ли. Цзэ и Пяо вытаращили глаза, не понимая, откуда такая уверенность. Однако почему-то верилось, что у Нэ Ли действительно все получится. Его оптимизм был заразителен. «Отлично! Что бы ты ни задумал, можешь на нас рассчитывать», — серьезно сказал Цзэ. Странное дело, но наказание лишь сильнее сблизило их. «Цзэ, Пяо, мы все станем сильнейшими среди заклинателей», — торжественно провозгласил Ли. В прошлой жизни друзья не раз спасали его, деля все радости и невзгоды, поэтому теперь он собирался вернуть им долг сполна, осуществив их самые смелые мечты. «Забудь, у меня всего лишь красный сосуд. С фамильными эликсирчиками воином я стану без проблем, но вот заклинателем это вряд ли», – печально вздохнул Пяо. «А какой толк в том, чтобы стать воином? Чем выше уровень, тем тяжелее тренировки, и все равно, какого бы уровня ни достиг, по сравнению с заклинателем того же уровня, ты – ничто. Легендарный воин в бою стоит не больше стального заклинателя. Всем известно, что заклинатели демонов – сильнейшие бойцы». Дун Цзэ никогда не терял надежды стать заклинателем, а если он чего хотел, то вкладывал в это все силы. Таков его принцип. «Да кому оно надо тянуться до легендарного воина? Мне бы золотым стать и хватит», – чистосердечно ляпнул Пяо, совершенно лишенный каких-либо амбиций. Цзэ промолчал, а что скажешь человеку, у которого вообще нет никакой цели в жизни? «Говоришь, у тебя, Пяо, красный сосуд души. У меня тоже, и что?» – сказал Ли. Лу Пяо и Дун Цзэ непонимающе таращились на него. Они, разумеется, помнили это, но до сих пор не могли сообразить, как Ли собирается через 2 месяца достигнуть бронзового уровня. Ведь никакого хитрого способа нет, верно? И какую технику ты применишь, чтобы увеличить поток духовной силы до уровня, подходящего заклинателю? – спросил Цзэ, отлично зная, что быстро сделать это невозможно. Главное, слушайте, что я скажу, и не сдавайтесь. Только так можно стать сильным заклинателем демонов. «Я-то не сдамся», – твердо сказал Цзэ. Он был полон решимости изменить предначертанный его семье путь и не отказался бы от своего намерения ни за что. Пяо, конечно, тоже не прочь был стать заклинателем. Тогда-то папаша наверняка перестанет пороть его за ленность. По правде сказать, Пяо никогда не упускал шанса полодорничать и ловко увиливал от любой работы. Вот и сейчас он недоверчиво буркнул. «А что надо будет делать? Если это напряжно, я пас». Цзэ смерил его презрительным взглядом. «Этот парень безнадежен, раз хочет стать заклинателем, не ударив палец о палец. Да как вообще можно думать, что это будет легко? Да он, Цзэ, из кожи вон вылез бы, только чтобы мечта сбылась». «Никакого напряга не будет», – для убедительности Ли даже помотал головой и улыбнулся, подбадривая друзей. А потом с абсолютно серьезным выражением лица заявил: «Но нам понадобятся деньги. Очень много». «Деньги? Всего-то?» Пяо облегченно выдохнул. «Сколько надо? Я тут прикопил 2000 яолинби, парни, и ради того, чтобы стать заклинателем, готов их потратить». «Неужели звание заклинателя демонов можно купить всего за 2000 яолинби?» Нелли снисходительно похлопал Пяо по плечу. Дурачок вообразил, что 2000 яолинби – это большие деньги. «Нет, Пяо, этого, конечно, не хватит», – твердо сказал он. «Нам нужен 1 000 000 яолинби, а может и гораздо больше, чем 1 000 000». «Больше, чем 1 000 000?» У Цзэ и Пяо дух перехватило. 1 000 000 яолинби – это годовой доход знатного клана. Да где же взять столько денег? Глава 5. Алхимик? Яолинби в монетах демонического духа выражалась стоимость всех товаров в Светозаре – боевых доспехов, волшебных кристаллов, шкур чудесных животных, эликсиров и многого другого. Обычно 3-4 тысяч яолинби хватало на год вполне приличной жизни целой семье. За год обучения в военной академии Шенлань надо было раскошелиться на 3000 яолинби. Для семьи среднего достатка это огромная трата, но люди предпочитали экономить на всем ради того, чтобы их дети учились в академии, ведь если им повезет стать воином или заклинателем, пусть даже и бронзовым, это коренным образом изменит положение семьи в обществе. Если бронзовый воин поступает на службу в армию, ему платят в год 5-6 тысяч яолинби. А тем, кто направляется в экспедиции в горы Шэнзу, и того больше. Клан Тяньхэнь, которому принадлежал Нели, хоть и считался одним из благородных, был невелик. Во главе клана стоял заклинатель демонов уровня 1 золотой звезды, а годовой доход составлял около 600 тысяч яолинби, из которых примерно половина уходила на оплату обучения детей в академии. Если учесть все расходы, а их было немало, то клану часто с трудом приходилось сводить концы с концами. Главе клана пришлось даже продать часть принадлежащей семье собственность, ну, чтобы обеспечить детям возможность получить достойное образование. Он не уставал повторять, что лишь появление среди юных представителей клана выдающегося дарования могло возродить былую славу рода, и потому, невзирая на любые лишения, готов был лелеять детские таланты. В прошлой своей жизни Нэ-Ли не понимал и не ценил всего этого, тем более Нэ-Хэн был с ним всегда строг, и лишь сейчас Ли наконец понял, что заботило главу клана. Он желал, чтобы семья стала сильнее и вошла в число аристократии Светозара. Из прошлой жизни Ли сохранил в памяти много действенных методов тренировки, но прежде чем их применять, нужно было раздобыть деньжат и купить несколько первичных кристаллов духа. Они нужны, чтобы выявить характерные свойства своего сосуда души и подобрать подходящие приемы, позволяющие быстрее добиться успеха. Дзынь! Звонок, казалось, зазвенел на весь Светозар. Занятия, наконец, закончились. Курсанты Академии Шанлань дружно высыпали из широких ворот на улицу, где в разнобой гомонили торговцы, нахваливая товар. «Новехонький бронзовый доспех, превосходно гравированный узором в стиле вьюги! Благородные дамы и господа, не проходите мимо!» С энтузиазмом зазывал покупателей невзрачно одетый лавочник, и его старания привлекли внимание множества курсантов. Конечно, бронзовый доспех далеко не всем по карману, но в академии учатся немало отпрысков из зажиточных семейств, и вот им-то можно было постараться впарить дорогую вещь. «Новехонький бронзовый доспех! Полюбуйтесь на эти изящные узоры в стиле вьюги!» Курсанты восхищенно перешептывались. Казалось, из глубины металла наручей исходило синеватое сияние. На поверхности разводы инея сплетались таинственные узоры, и от доспеха явственно веяло холодом. «Сколько это стоит?» – благоговейным шепотом спросил один из курсантов младших классов. 60 000 яолинби!» – расплылся в улыбке торговец. «Дорого-то как?» «В простой семье столько и за 10 лет не накопить». «Узоры на доспехе гравированы мистическим кристаллом и протравлены кровью снежной ведьмы. Ведьма была в полной силе, добыть такую задачу не из легких. Зато это придает наручам особую мощь в атаке. Самый подходящий доспех для заклинателей и воинов в стиле вьюги», продолжал нахваливать товар торговец. Поглазев на наручи, курсанты с сожалением уходили прочь. Такие дорогие штуки были им не по карману. «Если бронзовый доспех столько стоит, то сколько же надо выложить за серебряный или золотой?» — бормотал под нос Лупяо. Отец в месяц давал ему на карманные расходы 500 яолинби. Их семейный бизнес процветал, поэтому Пяо считался богатеньким и много раз выручал Ли и Цзэ. Однако даже для Пяо бронзовый доспех был слишком дорог. Нэ-Ли, Лу Пяо и Ду Цзэ не успевали головой вертеть, чтобы рассмотреть все диковины на раскинувшихся вдоль улицы прилавках. Здесь можно было найти все, что пожелаешь, и подороже, и подешевле. «Ты что задумал?» — с подозрением глядя на озирающегося по сторонам Ли, спросил Лу Пяо. И в этот момент они заметили кое-кого у прилавка. «Глянь, это же Шэн Юэ!» — Пяо подтолкнул Ли. «И Е Цзэ Юнь!» Ли обернулся. Несколько девчонок болтали о чем-то, весело хихикая. И среди них... да, это Цзэ Юнь. Ее прелестное лицо и милая улыбка, казалось, излучали свет. Она была краше всех своих подружек, все смотрели лишь на нее. Казалось, весь мир стал ярче от одного ее присутствия здесь. Шэн Юэ тоже не сводил с нее глаз. «Что ж, скоро мне понадобятся бронзовые наручи. Заверните!» — небрежно бросил он продавцу. «Да, молодой господин!» Довольный торговец немедленно принялся упаковывать покупку. «Здесь 60 000 яолинби!» Шэн Юэ коснулся своего пространственного кольца и извлек из его недр 6 Яудзин карт. Делая вид, что потратить вмиг 60 тысяч для него пустяк, он поместил сверток с покупкой в недра своего пространственного кольца. «Он такой богатый, рассорит деньгами!» – заахали вокруг девчонки. Кое у кого из них глазки загорелись. Они бросали на Шэн Юэ кокетливые взгляды, но тот на них даже не посмотрел. Зато он окинул презрительным взором компанию наших друзей, а потом повернулся к Цзэ Юнь, демонстрируя всем своим видом, что здесь лишь она одна достойна его внимания. «Вот ведь ничтожество!» – прорычал Пяо, оскалив зубы и выпустив когти. «Оскалив зубы и выпустив когти» – китайский фразеологизм, обозначающий состояние лютой ярости. «Только и можешь, что богатством своим козырять!» «Богач!» – выбросил 60 тысяч и глазом не моргнул. «У него и пространственное кольцо имеется!» «Эх!» – Дзе махнул рукой и покачал головой. «Он красавчик и денег полны карманы. Ли, кто ты против него?» «Ха!» «Цзэ Юнь плевать на его деньги», – небрежно бросил в ответ на Ли. Все это время он не сводил с нее глаз и обратил внимание, что Цзэ Юнь болтала с девчонками и даже не заметила, что делал Шэн Юэ. Она иногда посматривала на Сяо Нин-младшую, стоящую в стороне ото всех. От взглядов той веяло холодом. Сяо Нин всегда держалась обособленно и избегала контактов с одноклассниками. Ли помнил, что Цзэ Юнь всегда мечтала подружиться с Сяо Нин-младшей, но судьба сделала их соперницами. Кажется, Шэн Юэ был весьма разочарован тем, что не смог произвести впечатление на Цзэ Юнь. «Что ж, похоже, Е Цзэ Юнь деньги не интересуют. Да только это совсем не означает, что она согласится стать твоей женушкой», – подразнивая, Пяо подмигнул Ли. Ли рассмеялся. Не имело смысла обижаться на подколки друга. Он ведь совершенно точно знал, что был у Цзэ Юнь первым и единственным. «Айда, парни, приступим к осуществлению нашего плана». Вмиг посерьезнев, Цзэ и Пяо кивнули. «Пяо, ты купишь 2 легких арбалета и 500 болтов к ним. Имей в виду, арбалет стоит 160 яолинби, а болты по 30. Смотри, чтобы тебя не надули», — приказал Ли. «Встретимся на тренировочной площадке возле академии». «Идет», — кивнул Пяо, размышляя, откуда это Ли знает, сколько там что стоит. Неужели ему уже приходилось покупать арбалеты? На Ли в месяц на карманные расходы полагалось всего 50 яолинби, так что у него не было возможности делать такие дорогие покупки. «А мы с тобой, Цзэ, отправимся искать траву черноболотника», – заявил Ли. При правильном применении эта трава была способна вызвать паралич. У Цзэ с деньгами было еще хуже, поэтому Ли купил траву на свои кровные. Впрочем, черноболотник стоил очень дешево – 1 яолинби за пучок. Кроме того, Ли прикупил немного масла, чтобы на его основе соединить все ингредиенты. Оставалось лишь на склонах холмов за стенами Светозара нарвать побольше травы Цзэлюй. «Что ты со всем этим намерен делать?» – с сомнением в голосе спросил Цзэ. Напустив на себя загадочный вид, Ли усмехнулся. «Черноболотник способен вызвать паралич, но эффективность его очень низкая. Вообще-то его используют как обезболивающее в мазях. А трава Цзэлюй сама по себе вообще ни на что не годный сорняк. Но если соединить ее с черноболотником, то получится весьма мощное парализующее средство». Цзэ ошарашенно разинул рот, а потом поинтересовался. «И насколько мощное?» Ли заулыбался в ответ. «На обычных демонических зверей это вообще не подействует. Но знаешь ли ты, что овцероги никогда не едят траву Цзэлюй?» «Овцероги?» Цзэ помолчал, обмозговывая вдруг пришедшую ему на ум догадку. А потом спросил: «Ли, а ты случаем не алхимик?» «Алхимик?» Ли задумчиво поскреб в затылке и рассмеялся. «Что-то типа того. Алхимики – это те, кто варят чудодейственные эликсиры и лекарства по рецептам. Конечно же, Нели не был алхимиком в своей прошлой жизни. Впрочем, те, кого в Светозаре почитали за алхимиков, столь высокого звания не заслуживали. И Ли вполне мог себе позволить снисходительно отзываться об их способностях. Путешествуя по всему континенту, он побывал в ядовитой чаще. Люди, живущие там, постоянно подвергались атакам ядовитых демонических зверей. Вот их-то можно было назвать настоящими алхимиками. Когда Нелли соединил все ингредиенты в разогретом масле, у него вышло 6 бутылок препарата. Окруженные высокими стенами, тренировочные площадки возле военной академии Шенлань были оборудованы по распоряжению господина Емо, легендарного заклинателя демонов и директора академии, который был стальным заклинателем. На полигонах содержались специально отловленные в горах демонические звери, разумеется, из числа не слишком опасных. Любой курсант академии, из тех, кто еще не достиг серебряного уровня, имел право охотиться на животных ради меха, демонических кристаллов, одним словом, всего, чему можно найти применение. Для курсантов из бедных семей это было источником заработка. Нелли и его друзья еще даже бронзового уровня не достигли и потому выбрали самый безопасный из полигонов, где обитали только овцероги, весьма агрессивные, но все же травоядные. Если дело пойдет не так, как задумано, то обойдется синяками и шишками. Одним словом, никакого риска. Охрана сверилась со списками курсантов и пропустила нашу троицу на территорию полигона. На лугу, среди кое-где растущих деревьев, паслись овцероги. Они поглядывали по сторонам рубиново-красными глазами и нервно стригли ушами, прислушиваясь, не появился ли поблизости посторонний, готовые в любой момент атаковать. И вдруг, услышав подозрительный шум, стадо с рыком рвануло прямиком в сторону Ли и его друзей. Глава 6. Сяо Нин младшая. «Ли, чтоб тебя! Какого хрена меня назначили приманкой? Вот ведь гадство!» — бормотал Пяо, преследуемый по пятам очень серьезно настроенным овцерогом. Честно говоря, Пяо, удирая без оглядки, чуть штаны не намочил от страха. Тем временем Дзе и Ли сидели в кустах с арбалетами наготове. «Мамочки, это тигра какая-то, а не баран! Вы что, заснули там? Стреляйте!» – завопил Пяо, заметив, что овцерог настигает. Сам он задал такого стрекача, что земля под пятками задымилась. «Куда его понесло-то? Мы ж договаривались, он будет стоять на месте, пока овцерог не попадет точно в ловушку. А теперь где ловушка и где зверюга?» – нахмурился Нелли. «Ловушка – небольшая яма, но, попав в нее, овцерог неизбежно сломает ногу, и тогда прицелиться в него из арбалета будет значительно легче». Видя, как Пяо в панике нарезает круги, Дзе разволновался и разом выпустил в овцерога 3 болта. «Суис, суис, суис!» Но овцерог не овца какая-нибудь, а демонический зверь, и его реакции необычайно обострены. Почуяв опасность, он отпрыгнул в сторону и избежал попадания стрел. «Промазал, да?» Видя неуклонно настигающего его овцерога, Пяо совсем ополоумел от ужаса. Он уже 1000 раз пожалел, что ввязался в это идиотское предприятие, и слезно оплакал себя, наивного дурака, доверившегося Ли и Дзе. Пяо уже словно наяву ощущал, как острый рог проделывает в его заднице незапланированную природой дырку. Сообразив, что все 3 болта прошли мимо, Дзе залился холодным потом. Он уже не успевал перезарядить арбалет и решил, что все пропало, и Пяо будет нанизан на рога демонического зверя. «Ли, что делать-то?» – начал было Дзе, но оборвал себя на полуслове, чтобы не помешать другу. Присев для упора, Ли, не сводя глаз с цели, уверенно и крепко держал арбалет левой рукой, а пальцы правой замерли на спусковом крючке. Всем своим видом он напоминал леопарда, сжавшегося, словно пружина, перед тем, как прыгнуть на добычу из засады. Дзе в этот момент он показался весьма опасным и пугающим. Ли еще не выстрелил, но Дзе почему-то не сомневался. Он не промажет. Да, его тело сейчас было слабым, что там, ему даже до бронзового воина было далеко. Но опыт, накопленный в кровопролитных, рискованных сражениях, что выпали на долю Нелли, остался с ним. Неважно, что было под рукой – меч, арбалет, да любая железяка. В его руках все становилось смертельно опасным оружием. Даже в нынешнем своем состоянии Ли мог бы справиться с бронзовым и даже серебряным воином, и не одним, а множеством способов. Весь мир сузился для него до размеров щели прицела. Ин Ли смотрел на него, словно ястреб, высматривающий добычу. Его еще детские черты вдруг стали тверже, обнаруживая истинную натуру, глубокую, как бездна, высокую, как пик. «Цусь!» Ли нажал на спусковой крючок, и болт с серебристым лучом рванулся навстречу цели, вонзившись в овцерога именно там, где у животных этого вида была слепая зона. Прикинув траекторию полета болта, Дзе преисполнился благоговейного страха. Это был выстрел, достойный бывалого стрелка. Попал. Увернуться овцерог не смог, и болт прошил его заднюю ногу. Он рухнул, как подкошенный, пропахав землю и подняв облако пыли прямо перед Пяо. Дыша, будто загнанный конь, до крайности взвинченный Пяо не сводил глаз с жалобно блеющего овцерога и бормотал. «Ни хрена себе приключения! Мамочки родные, слава небесам, хоть задница цела!» Выстрели на Ли секундой позже, и филейным частям Пяо не поздоровилось бы. Обычная стрела не смогла бы остановить овцерога, но этот болт был смазан зельем из черноболотника и травы Цзэлюй, гибельным для этого вида демонических зверей. Препарат стремительно проник в кровь животного и вскоре достиг сердца. Блеяние овцерога захлебнулось, и он совершенно затих. «Так быстро?» – изумился Дзе. Он и не думал, что зелье, намешанное на Ли, окажется настолько эффективным, ведь здоровенного овцерога оно в момент скосило. Пяо тоже был удивлен. По силе овцерог был равен двум воинам бронзового уровня. С ним быстро не управишься, но один маленький арбалетный болт решил исход дела. «Это была жесть!» Все никак не мог отойти от пережитого ужаса Пяо. «Да не побеги ты, тебе бы вообще ничего не угрожало», — усмехнулся Ли. «Ну да», — пробормотал красный от смущения Пяо. Он и впрямь запаниковал, когда увидел несущегося в его сторону овцерога и нарушил весь план. Даже сейчас, глядя на сраженного овцерога, Дзэ не мог поверить в произошедшее. То, каким перед ним только что предстал Нэ Ли, его облик, каждое движение глубоко врезалось в память. Еще никем и никогда Дзэ не был настолько восхищен. Ли стрелял просто великолепно. Чтобы сделать подобный выстрел, и 10 лет обучения недостаточно. Поспешим. Берем только рога, мех с шеи, демонические кристаллы и демонический дух, остальное нам не нужно. Быстро сориентировался Ли. Демонические кристаллы и демонический дух расположены в мозгу овцерога. Кристаллы размером примерно с большой палец руки есть практически у всех демонических зверей. А вот демонический дух, по форме напоминающий язычок пламени свечи, встречается лишь у одного овцерога из 1000. Обладавший демоническим духом овцерог превосходил силой своих собратьев. Овцероги – низшие демонические звери уровня примерно одной бронзовой звезды, соответственно, доход от них невелик. Пара рогов стоит 5 яолинби, мех – 3. Демонический кристалл овцерога можно продать тоже за 5 яолинби. Впрочем, даже если овцерог не обладал демоническим духом, с одного зверя можно получить до 13 яолинби. Чтобы прикончить одного, потребовалось не больше 5 минут. Если они втроем возьмутся за дело всерьез, сколько понадобится времени, чтобы заработать 1000 яолинби? Дзе распирал от волнения. Его семья жила бедно, зарабатывая в год всего 2-3 тысячи яолинби. Чтобы пристроить сыну в Академию Шенлань, родители назанимали денег у родни и друзей. Дзе был их надеждой на будущее. Теперь, охотясь с Ли на овцерогов, он смог бы сам оплачивать свое обучение. Ли улыбнулся. «Торопимся. Сегодня ночью об отдыхе придется забыть. Точно, с воодушевлением подхватил Дзе. Конечно, до уровня одной бронзовой звезды им пока далеко, но силы им и сейчас не занимать. Не спать всю ночь? Да не вопрос. Пяо не смог удержаться от горестного стона. Эти двое еще те жмоты. Ради наживы готовы пахать и пахать. Впрочем, сколько ни сожалей, ничего не поделаешь. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Не покладая арбалетов, они в эту ночь отстреливали овцерогов десятками, а Пяо таскал добычу на продажу. Всего за одну ночь команда Ли в общей сложности добыла около сотни овцерогов, а доход составил примерно 1200 яолинби, по 400 монет на нос. Для мальчишек, не достигших и бронзового уровня, результат потрясающий. Даже бронзовый воин в день зарабатывает 2-3 десятка яолинби, и это считается неплохим доходом. Всю неделю наша троица днем сидела на уроках, а ночью собиралась на тренировочной площадке и охотилась на овцерогов. Они владели уже несметным богатством, примерно 10 000 яолинби. Курсанты Академии Шенлань никак не могли взять в толк, почему на тренировочной площадке так резко снизилось поголовье овцерогов. Раньше не составляло труда обнаружить целые стада этих демонических зверей, а теперь приходилось постараться, чтобы отыскать хоть одного. Но может, травоядных истребили неведомо откуда взявшиеся тигры? Академия даже преподавателей специально отправляла для исследования этого феномена, но загадка так и осталась нераскрытой. Нелли и его друзья восьмую ночь подряд охотились на овцерогов. Небо было черным-черно, время шло к полуночи. Душераздирающе зевнув, Пяо пробормотал. «Ли, ты как хочешь, а я больше не могу. Лягу прямо тут по деревам, вздремну хоть часок». Семь ночей безостановочной охоты так вымотали его, что он совсем изнемог. Да что там Пяо, даже Дзе еле держался на ногах. «Ли, мне тоже нужно поспать», — едва разлепляя веки, сказал он. «Семь ночей на ногах? Такого ни один человек не выдержит». «Конечно. Покемарьте чуток. Завтра ночью мы на охоту не пойдем. Я кое-что другое задумал», — отозвался Нелли. Их первый горшок золота составлял уже 16 000 яолинби. Горшок золота в переносном смысле – первоначальный капитал. Имея столько денег, больше не было необходимости охотиться на овцерогов. Лу Пяо и Ду Цзэ вскарабкались на дерево, пристроились в его ветвях и мгновенно заснули. Они были до крайности измотаны. Конечно, парни были физически более развитыми, чем их сверстники, но все же еще подростками. Ли быстро скользил в лесной чаще. На небе висела круглая луна. Когда стрекот цикад стихал, вокруг становилось совсем тихо. Поблизости не было крупных демонических зверей, и Ли чувствовал себя в полной безопасности. И вдруг из дальних зарослей донесся какой-то странный звук. Похоже, здесь был кто-то еще. Кто бы это мог быть на тренировочной площадке в такое позднее время? Нахмурившись, Ли направился в ту сторону. Раздвинув заросли, он увидел залитую лунным светом поляну. Посреди открытого пространства, в серебристом потоке лунного света, стояла худенькая девушка с волосами до плеч и в кожаной безрукавке. Ее стройную фигурку окутывало синеватое свечение. Это сиял поток духовной силы. Да, пока его мощность не соответствовала бронзовому уровню, но до него девушке оставалось рукой подать. В сиянии потока духовной силы черты ее лица были хорошо различимы. Брови, длинные словно листья ивы, безупречная белая кожа, щеки, тронутые нежным румянцем, нежные полные губы. Ее глаза были прикрыты, и Ли видел, как трепещут длинные ресницы. Они с Цзэюнь обе были красавицами, но каждая в своем роде. Цзэюнь подобна безмятежной и грациозной лиловой орхидее, в то время как стоящая перед Ли красавица обольстительной и в то же время неприступной красой напоминала колючую розу. «Кто бы мог подумать, это же Сяо Нин!» – пробормотал потрясенный Ли. Он не думал, что эта девушка может тренироваться здесь глубокой ночью, развивая свой поток духовной силы. Ей действительно недолго оставалось до бронзового уровня. Ли вспомнил, что в прошлом, добившись этого, Сяо Нин тяжело заболела и на целых 2 года прекратила тренировки, а потом ценой невероятных усилий наверстала упущенное, хотя так и не смогла преодолеть свой недуг. Скрывая от окружающих страдания, эта сильная духом девушка сияла, словно яркая звезда. Думая о том, почему Сяо Нин тренируется здесь глубокой ночью, Ли внезапно понял: она ведь совсем не ценит себя. Немного помедлив, Ли направился прямо к Сяо Нин. «Кто здесь?» – тихо вскрикнула Сяо Нин, замахиваясь кинжалом. Она смотрела на Ли настороженно, с неприступной холодностью. В ярком свете луны ее глаза казались бездонными и загадочными. В них словно бурлил огонь под тонкой ледяной коркой. Хотя ей было всего 13, она уже была красива, и под кожаной безрукавкой уже ясно очерчивалась линия груди, чем определенно могла гордиться девчонка ее возраста. «Это я, Нелли», — отозвался наш герой. Они с Сяо Нин никогда не общались раньше, но учились-то в одном классе, и в лицо она должна была его знать. Кинжал Сяо Нин опустила, но продолжала смотреть на Ли с подозрением. «Что ты здесь делаешь?» Ли улыбнулся. «А ты?» «Развиваю поток духовной силы», — ответила она, пристально разглядывая Ли. Он был совсем не урод, даже скорее напротив, а его ясные глаза сверкали отвагой. Ли пожал плечами. «Ну, а я тут просто прогуливаюсь». «Врешь. Думаешь, я не поняла, что это вы трое здесь на овцерогов охотитесь?» — заявила Сяо Нин. Она уже видела их на тренировочном полигоне раньше, но не давала знать, что находится здесь же. Ей было весьма интересно, чем это мальчишки смазывали арбалетные болты, что одной царапины хватало, чтобы завалить овцерога, но вынюхивать чужие тайны не в характере Сяо Нин. «Значит, ты уже давно знаешь о нас». Ли не мог оторвать взгляд от девушки, вернее, от ее прелестных губ. Впрочем, в его сердце было место лишь для Цзэ Юнь. А Сяо Нин, что ж, на нее приятно смотреть, и только. К тому же она очень трудолюбивая и целеустремленная. С такой внешностью Сяо Нин могла бы вообще не заморачиваться, но она стремится стать сильнее, чтобы добиться уважения окружающих. Жаль только, что Сяо Нин идет к своей цели неверным путем.